Глава 9. Практическая часть 3. Работа по формированию эмоциональной зрелости. Распечатайте чек-лист эмоционально зрелого человека из главы 7. Отметьте пункты, которые уже входят в вашу жизнь, и те, что стоит осмыслить или выполнить прямо сейчас. Практики для спокойствия и позитивного мышления. Первое. Аффирмации. Положительно заряженные слова способны проникать в мозг и со временем становиться реальностью. Здесь ключевые моменты — вера в результат и регулярность. Вы можете сами подобрать аффирмации или воспользоваться примерами. «Я счастливый человек». «Дело, за которое я берусь, обязательно получится». «Я люблю этот мир, а он любит меня». «Мне нравится быть собой». «Я справлюсь с любой трудной ситуацией». «Моя жизнь уникальна и неповторима». «У меня хватит энергии на все, что я хочу сделать». Я доверяю миру. Здесь может быть Бог, Творец, Вселенная, жизнь, судьба. Я верю в себя. Я принимаю и поддерживаю себя. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Я хорошая мама. Моя жизнь наполнена радостью. Мой ребенок самый лучший. Наше общение с ребенком пропитано пониманием и любовью. Я живу здесь и сейчас и замечаю прекрасное. У меня есть все для счастья и радости. Второе. Поиск решения. Позитивно мыслящий человек не отрицает и не игнорирует проблему, а пытается ее решить. В момент, когда произошла неприятная ситуация, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Если рядом есть более психически устойчивый человек, попросите у него поддержки. Важно как можно быстрее найти баланс. Когда вы проживаете отрицательные эмоции, попробуйте определить момент, с которого возникла проблема. Ответьте на вопрос. Почему это произошло? Не используйте резкую критику и обвинения, а найдите эффективный выход из обстоятельств. Что я сейчас могу сделать? К примеру, мама поругалась с ребенком, когда собирала его в детский сад. Он скверно себя вел, а она опаздывала на работу, где ей предстоял месячный отчет на совещании. В итоге мать сорвалась на крик и шлепнула сына по губам, когда он заявил, что останется дома. После, добираясь до офиса, женщина терзалась чувством вины и думала, как успокоиться перед публичным выступлением. Как решить конфликт? Первое. Найти опору в себе. Если не получается самостоятельно, в другом человеке. Поддержку дала коллега, с которой мама поделилась проблемой. На ее признание приятельница ответила словами: «Это же ребенок, капризы перед садом — норма. Моя дочь вообще регулярно закатывала их. Я просто не реагировала, не вини себя». Второе. Ответить на вопрос, почему я не смогла сдержать возмущение. Анализируя, мама поняла, что прошедшую ночь она почти не спала, готовилась к докладу, а утром, не услышав будильник, проспала на 30 минут. Не позавтракала и не приняла душ. Вся обстановка нервировала изначально. Непослушание сына стало последней каплей. Третье. Поиск выхода. Что сделать сейчас? Принять ситуацию. Удовлетворить голод. Повторить доклад. Убедить себя в том, что все получится. Вечером, забирая сына домой, попросить прощения, обсудить его поведение, объяснить важность посещения детского сада и работы. Символично помириться. Продумать распорядок на вечер во избежание будущих опозданий. Третье. Работа над ошибками. Возьмите лист бумаги и запишите все возможные варианты, из-за которых совершена ошибка или произошла неудача. Начните с вопросов. Первое. Почему это случилось? Второе. Что теперь делать? Третье. Какой урок можно извлечь? Чтобы не свалиться в негативные чувства, держите в голове мысль: «Могло быть и хуже». Поблагодарите себя за страдания и поддержите словами: «Совершая ошибки, я приобретаю опыт. Извлекая уроки, я становлюсь сильнее».